Интриговали при дворе и замиренные Нисальдары, ослабляя центральную власть своими раздорами. И все с ревностью следили за нежной привязанностью Ранджита к юному выходцу из области Джамму, населенной народностью догров, красавцу Хиросингху, благодаря которому многие догры стали влиятельными придворными в столице Пенджабы. В это время англичане уяснили себе, что Ранджит успел отвоевать почти все земли Пенджабы и захватить многие из соседних с ним земель, и что теперь он может обратить свои взоры и на Дели, и на остальную Индию. Ранджит стремился захватить Синд и выйти к морю. Он искал в этом предприятии поддержки англичан, но они упорно отклоняли все его обращения о помощи. Зато, приезжая для переговоров в Пенджаб, они проводили тщательную разведку владений Ранджита. И вскоре втянули его в соглашение, по которому пограничные афганцы, сикхи и англичане должны были вместе двинуться на Афганистан, чтобы отнять власть у его правителя Дост Мухаммеда и посадить на трон Шуджу, некогда спасенного Ранджитом. Он подписал соглашение, но сам не успел принять участие в этой операции. В 1838 году его разбил паралич, а в 1839 году он навеки простился со своим дорогим Пенджабом. Жизнь этого человека, его яркая интенсивная натура, его безудержная страстность во всем, его ум и решительность, все это воспевается современными пенджабцами так живо, как будто он правил всего каких-нибудь 10 лет тому назад. Много книг, стихов и песен написано о нем и о годах его царствования. В памяти народа он остался как самодержавный властитель, умный политик и человек, исступленно любивший жизнь во всех ее проявлениях. Он умел ценить красоту, хотя сам был лицом темен, ряб и одноглаз. Он умел любоваться ярким блеском чужих нарядов, но сам носил скромные однотонные одежды. Он был привязан к жизни как к самой любимой жене, но без колебаний рисковал собою в каждом бою. Сам был гостеприимен и щедр, но равнодушно относился к дарам и подношениям. Даже жену несчастного Шуджи настоятельно просил принять 300 тысяч рупий за отданный алмаз Кох-и-Нур. Убивая людей в бою, он ни разу не изрек смертного приговора для тех, кто представал перед его судом. Так о нем пишут, поют, рассказывают в Пенджабе. При всей противоречивости своей натуры он был именно тем человеком, который был нужен истории для того, чтобы создать единый и независимый Пенджаб. После его смерти начался распад его государства. В армии участились раздоры между выборными старшинами и офицерами, судопроизводство больше не следовало букве закона, крестьяне отказывались платить налоги землевладельцам, потому что те произвольно завышали налоги и вели постоянную вражду из-за земель власти. Шестилетний сын Ранджита Далип Сингх был, наконец, возведен на трон в 1842 году, а его мать стала регеншей Пенджабы. Но страна была уже обречена. Англичане стали стягивать войска к границам Пенджабы и возводить понтонные мосты на реке Сатледж. В последний раз сикхская армия сделала попытку отбросить врага. Отряды сикхов перешли Сатледж и воззвали к своему правительству, прося немедленно прислать подкрепление. Но им никто ничего не прислал. Мать Далипы и ее советники уже сговаривались с английским командованием о сдаче колонизаторам половины Пенджабы. Преданные высокими государственными чиновниками, сикхи были разгромлены в неравной битве. Маленький Далип Сингх попал под охрану колонизаторов, и они стали воспитывать из сына непобедимого Ранджита своего преданного слугу и сторонника. Бесславно стал влачить свои дни сын славного отца. Повторилась трагедия орленка сына Наполеона. а генерал-губернатор Индии лорд Дальхузи писал в Англию.